страшная коза. Жили себе дед да баба, а у них была дочь. Купил себе дед козу и велел дочери пасти. Вот дочь пасла целый день, вечером напоила и гонит домой. А дед сел у ворот и спрашивает у козы: «Коза моя, козочка, ела ли ты, пила ли ты?» А коза ему в ответ: «Нет, дед, не пила я и не ела, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, а как бежала через гребельку, ухватила воды капельку, только пила я и ела». Рассердился дед на дочь, прогнал ее из дому, а на другой день велел своей жене козу пасти. Посла баба козу до самого вечера, а вечером напоила и гонит домой. Дед опять сидит у ворот и спрашивает: «Коза моя, козочка, ела ли ты, пила ли ты?» А коза опять запела в ответ: «Нет, дед, не пила я и не ела, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, а как бежала через гребельку, ухватила воды капельку, только пила я и ела». Рассердился дед на бабу, прогнал ее из дому. На другой день пошел дед уже сам козу пасти. Пас целый день, вечером напоил и погнал домой. А сам забежал вперед, сел у ворот и спрашивает у козы: «Сыта ли ты, козочка? Сыта ли, моя милая?» Коза с дуру и ему ту же песню запела: «Не пила я, дед, и не ела, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, а как бежала через гребельку, ухватила воды и капельку, только всего пила я и ела». Рассердился тут дед на козу, привязал за рога к воротам и стал козу резать. Резал-резал, ножик иступил, побежал в кузницу точить, а коза оторвалась и убежала в лес. Бежит коза, назад не оглядывается, видит, зайчья избушка стоит. Вбежала коза в избушку, а зайца-то дома нет. Забралась незваная гостья на печь, да там и засела. Прискакал зайчик домой, слышит, кто-то на печи ворочается. Вот зайца спрашивает: кто-кто в моей избушке? А коза с печи: «Я коза-дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, тупу-тупу ногами, скалю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». Испугался заяц, думает, что за зверь такой невиданный на печи сидит. Убежал заяц из дому, сел под березу и плачет. Идет мимо волк и спрашивает: «О чем, зайенька, плачешь?» «Так и так, — говорит заяц, — поселился в моей избушке неслыханный зверь. Негде мне, зайцу, жить теперь». Волк и говорит: «Не плачь, зайка, я этого зверя тебе выгоню». Пошел волк к избе и спрашивает, кто-кто в зайкиной избушке. А коза с печи: «Я коза-дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, тупу-тупу ногами, схалю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». Испугался волк: «Давай, бог, ноги». Вот опять сидит заяц под березкой и плачет. Идет мимо медведь. «О чем ты, зайенька, плачешь?» Зайенька рассказал и медведю про свое горе. А медведь и говорит: «Не плачь, зайенька, я этого зверя тебе выгоню». Пошел к избе и рявкнул: «Кто-кто в зайкиной избушке?» А коза с печи: «Я коза-дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, тупу-тупу ногами скалю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». Испугался медведь. Никогда о таком звере он не слыхивал и убежал в лес. Сидит опять заяц под березкой и плачет. Идет мимо петушок, масляно-головушка, шелково-бородушка, кукареку, «Зайка, о чем ты горюешь?» Заяц и петушку рассказал про свою беду. «Не плачь, зайка», — говорит петушок. «Я тебе этого зверя выгоню». «Где я тебе выгнать, петушок?» «Волк гнал, не выгнал». «Медведь гнал, не выгнал». «Где уж тебе, петуху, такого неслыханного зверя выгнать?» «А вот я-то и выгоню», — отвечает петух. Влетел в избу, стал на пороге, да как гаркнет во всю мочь. «Кукареку, кукареку!» Иду на ногах в красных сапогах. «Несу, несу косу, тебе голову снесу по самые плечи, полезай-ка с печи!» Перепугалась коза, брякнулась с печи на пол и убилась. А зайчик с петушком поселились в избушке, стали жить да поживать, да добра наживать.